Валя отказывается от премии. Женские бараки существовали в каждой из наших лагерных зон. Но женщин и в лагере, и в поселке, потомственных вольняшек либо освобожденных, было много меньше, чем мужчин. Это накладывало свой отпечаток на быт и в зоне, и за пределами колючей проволоки. Женщины, как бы плохо им ни жилось, здесь чувствовали себя больше женщинами, чем во многих местах на материке. За ними ухаживали, им носили подарки. И хоть порой в кругу уголовников их добывали силой, но добывали как нечто нужное, жизненно важное. В спорах до поножовщины с соперниками. Их не унижали, не подчеркивали ежедневно, что сейчас, в силу серьезного поредения мужских рядов, они, женщины, хоть и приобрели первозначность в работе и семье, но с какой-то иной точки зрения стерлись во второстепенность. Женщины ценили свое местное значение. Оно скрашивало им тяготы сурового заключения и жесткого климата. Я иногда читал письма уехавших своим подругам, оставшимся на севере. Дура была, что не осталась вольной в Норильске, а удрала назад на тепло и траву. Есть здесь и тепло, и трава, только я никому не нужна, а вкалывать надо почище, чем в Заполярье. Такой порядок существовал до войны и в первые ее годы, пока каждую навигацию по Енисею плыли на север многотысячные мужские этапы. Война радикально переменила положение. Сажать в лагеря молодых приступивших мужчин стало непростительной государственной промашкой. Их наскоро перевоспитав, а чаще и без этого, отправляли на фронт. Это не относилось, естественно, к 58-й. Но и поток искусственно выращиваемых политических заметно поубавился. До конца войны, во всяком случае. И вот тогда прихлёст женщин в лагеря стал быстро расти. В основном это были бытовички. Хотя проституток и профессиональных воровок не поубавилось. Они просто терялись в густой массе осужденных за административные и трудовые грехи. Хорошо помню первый большой, на 1000 с лишком человек женский этап, прошагавший мимо нашего лакотделения в зону Нагорная, выстроенную для них. Коменданты и нарядчики еще с вечера разнесли по зоне потрясающую весть. В Дудинке выгружают женщин. Ночью их повезут в Норильск. Днем они прошествуют на Шмиттиху. Из нашей зоны был хорошо виден вокзал, расположенный внизу. И еще с утра, свободные от работ, высыпали к проволочным оградам. Не пропустить прихода поезда с женским этапом. В нормальный день стрелки на вышках не допустили бы заключенных так близко к типовым заборам. Соседство ЗК с проволокой можно было счесть и за попытку к бегству с вытекающими из этого последствиями. Но сейчас у проволочных изгородей толпились не единицы, а сотни. И ни один не рвался в ярости либо в отчаянии рвать проволоку. Попки благоразумно помалкивали. Я в эти дни выходил в вечернюю смену и, конечно, не захотел пропустить женского этапа. Но в низины зоны, она строилась террасообразно, вокзал лучше был виден из нижних бараков, не пошел. Там уж слишком густела толпа. А пристроился недалеко от вахты. Здесь тянулось шоссе от вокзала до рудника открытых работ и угольных шахт. «Подходят, подходят!» — заорали из нижней толпы. Выгрузка этапа всегда дело долгое, а женского особенно. Женщины, в отличие от даже самых непокорных уголовников, мало считаются с криками и руганью конвойных. И прошло не менее часа от прихода поезда, прежде чем мы увидели ряды медленно поднимавшихся по горной дороге мимо нашего лакотделения. Это был первый чисто женский этап, который мне довелось видеть. И он врубился в сознание навсегда. Еще многие тысячи женщин должны прибыть в Норильск. Еще многие годы поставка их в лагеря была важной частью героических трудовых усилий государственной безопасности. Но картина, подобная той, что открылась мне в первом этапе, уже так незнакомо ярко не повторялось. Шел 43-й год, самого кровавого столетия в истории человечества. Шла самая жестокая война из всех, какие человечество знало. До нас, нестройно толкавшихся у проволочного забора и живших в искусственном, сравнительно благополучном мирке, вдруг страшно дошло, какие сегодня условия на материке, на воле, которой всем нам так не хватало, к которой мы все так жадно стремились. День был неровный и недобрый, шел сентябрь, самый непостоянный месяц в Заполярье. В эти дни бывает, что светит солнце и красно пылают тундровые мхи и кустики, томным золотом сияют лиственничные лески, но случаются и муторные ледяные дожди, и первые метели, и гололеды, рвущие электролинии и обламывающие ветви деревьев. В тот день была просто плохая погода, без особых выбрыков природы. Глухое небо сеяло мелкий дождь, под ногами хлюпало. С верховьев угольного ручья, между горья Шмидтихи и Рудной, дуло по-обычному, то есть для нас уже привычно. Для новичков севера нестерпимо. Мы стояли у проволочных изгородей и смотрели на женщин. А женщины шли мимо и смотрели на нас. Мы с нетерпением ждали встречи с женским этапом. Готовились, уверен, приветствовать подружек по несчастью веселыми криками, шутками, острыми лагерными словечками. Но криков и шуток не было. Мы молчали. Мы были подавлены. Не я один, все стоявшие по эту сторону проволочного забора. Мы реально увидели картину, казавшуюся каждому непредставимой. В лагере уже начали выдавать зимнее обмундирование, но пока его получали строители, работавшие на открытом воздухе. В нашей эксплуатационной зоне лишь геологов снабдили полушубками. Остальные еще носили летне-осеннюю одежду. Кто щеголял в телогрейках первого срока и кожаных сапогах, кто красовался в БУ и чиненной 100 раз обуви. Но какая бы одежда на нас ни была, мы не мерзли и не мокли. Лагерное начальство твердо по собственному неоднократному опыту знало, что плохая одежда неотделима от множащихся невыходов на работу. А массовые невыходы грозят выговорами и наказаниями. И даже тоже было проверено грозным вопросом: а почему вражескому заданию вы систематически срываете план? И летняя одежда у нас была летней одеждой для севера. В ней можно было перебедовать и неморозные снега, и неледяные ветры, и промозглую сырость с дождем. А мимо нас тащились трясущиеся от холода смертно исхудавшие женщины в летней одежде. Да и не в одежде, а в немыслимой рвани, жалких ошметках ткани, давно переставших быть одеждой. Я видел молодые и немолодые лица с впавшими щеками, открытые головы, открытые ноги, голые руки, с трудом тащившие деревянные чемоданчики или придерживавшие на плечах грязные вещевые мешки. И меня, и всех, кто стоял со мною у забора, резануло по сердцу. В этапе были и совершенно босые, даже тряпок, скрепленных веревками, не было. Женщины двигались по диабазовому щебню нашей горной грунтовки. Кто проваливался с хлюпаньем в лужи, кто вскрикивал, напарываясь подошвой на острый камень. «Сволочи!» — прошептал кто-то около меня. Я догадывался, к кому это относится. Вдоль женского этапа с винтовками наперевес, браво держа дистанцию, вышагивала охрана. Не знаю, чего уж наши стрелочки боялись. То ли что женщины бросятся через колючую проволоку к нам, не добредя до своей законной колючки, или что повалятся наземь перед нашей вахтой. Возможно, охранникам хотелось показать и нам, и этапу, что они начальство, вершители судеб людей низшего сорта. И верные стражи тех, кого надо охранять от таких, как мы. Проходя мимо нас, они громко и сердито покрикивали: «Не сбивать шагу! Держи равнение! Пятерка, шире шаг! Кому говорю не высовываться? «Эй ты, иди вперед, а не в бок!» Женский этап двигался в гору в молчании. Женщины не переговаривались между собой, не перекликались с нами. Только одна вдруг восторженно крикнула соседке, когда они поравнялись с вахтой. «Гляди, мужиков сколько! Живем!» — отозвалась соседка. Я потом выспрашивал знакомых, наблюдавших женский этап, слышали ли они еще какие-нибудь слова. И все подтверждали, что этап в 1000 женщин проследовал мимо нас в молчании. Только эти две как-то выразили веру в наше доброе отношение и надежду на улучшение жизни. В нашей зоне допоздна не стихали шумные разговоры. Нас словно прорвало, когда последняя пятерка этапа прошла угловую вышку. Я постоял, послушал, что говорят, и вернулся в свой барак, готовиться к вечерней смене. Но и на заводе, в управлении, в цехах, в конторах только и разговоров было, что о женском этапе. «Ну голодные же, ну доходные, страх смотреть!» — кричали одни. «Подкормятся, оденутся в теплые бушлаты и чуни, а кому и сапоги, неделю на двойной каше расправятся, еще любоваться будем», — утешали другие. «Надо подкормить подруг», — говорили те, кто был помоложе. «Что же мы за мужики, если не подбросим к их баланде заветной баночки тушенки? Блядью буду, если не справлю своей суконной юбчонки и, само собой, настоящих сапог!» Громко увлекался собственной щедростью один из молодых металлургов. «У нас же скоро октябрьский паек за перевыполнение по никелю. Весь паек ей!» «Кому ей? Уже знаешь, кто она?» — допытывался его кореш. Металлург не то удивлялся, не то возмущался. «Откуда? Еще ни одной толком не видел. Повстречаемся, мигом разберусь, какая моя. И будь спокоен, смазливая от меня не уйдет». «Вот как повстречаться?» — деловито прикидывал опытный лагерник. «В какую промзону их выведут? Если на рудник и шахту, пиши пропало, там местных мужиков навалом. На разводе еще поглядим на красуля, а чтоб по-хорошему не посчастит». «Ничтяк!» — радостно кричал тот же металлург. «Выпрошу у знакомого коменданта пропуск на рудник и подженюсь до освобождения». Мой друг Слава Никитин, механик плавильного цеха, поделился со мной своими скорбными наблюдениями над женским этапом. «Что делается на воле, Сергей? Я видел, одна придерживала юбку, чтобы шматьями не отвалилась. Руки голые, шея голая, на голове одна волосяная кудель. И все в своем, домашнем, ни на одной казенного. Ну, поизносились на пересылках и этапе, понимаю. Но хоть бы одно настоящее пальто, хоть что-то похожее на настоящее платье. Война, Слава, и голодуха в тылу. Были, наверное, у каждой и пальто, и хорошее платье, и ботинки. У одних украли на пересылках, другие отдали за подкормку. Голод не тетка, слышал такую философскую истину». Мысль Славы, всегда прихотливая, скакнула в сторону. «Ты их хорошо рассмотрел? Я всех сразу определил. Ты знаешь, я физиономист». «Красивых не приметил», — осторожно высказался я. «Так, средней стати». Женщины, в общем, как женщины, с печатью времени на челе. «При чем здесь чело? Стихи, наверное. Красивое, некрасивое. Это не физиогномистика, а парикмахерское любование. Я вот о чем. 58-ю видно издалека. Их не было. За это ручаюсь. И блатных не густо. 2-3 от силы. Короче, бытовички. Чего-то по случаю воровала. Почему-то в колхозе не дотянуло трудодней, на работу без оправдания не вышло. В общем, народ, а не интеллигенция. Нам преступления шили, поскольку в натуре их не было. Этим и шить не понадобилось. Сами нарушали законы. У каждой своя вина». «Что называть преступлениями, Слава? И вообще, в ту ночь, как умерла княжна, свершилось и ее страдание. Какая б ни была вина, ужасно было наказание». «Опять стихи?» — подозрительно осведомился он. «Поверь моему дружескому совету, когда-нибудь тебя за стихоплетство...» «Стихи, Слава, только не мои. Мне до таких стихов, как моськи до слона». «Это хорошо, что не твои. Рад за тебя», — сказал он успокоенный. «Не то услышит грамотный стукач и накатает, что стихотворно клевещешь на государственную политику справедливого возмездия за преступление». Когда Слава Никитин рассуждал, я не всегда понимал, где он серьезен, а где иронизирует. Он, конечно, был физиономист, но особого толка. С первого взгляда находил в лицах то, чего в них и в помине не было. Особенно это проявлялось, когда он потому, как человек смотрит в сторону или из-под лобья, по хитрой улыбочке, по нехорошему голосу, по порочным, а не трудовым морщинам на щеках, угадывал скверные намерения и скрытые преступления. Он хорошо знал уголовников и ненавидел их. Это помогало правдоподобно предсказывать, что они совершат. Но с нормальными людьми он чаще ошибался. Он мало верил в исконную добропорядочность человека. Я как-то сказал ему, что Гегель считал человека по природе своей злым, а не добрым. И с этой минуты Слава уверился, что в истории был один настоящий философ. Конечно же, Георг Вильгельм Гегель. А если Слава ошибался, и объект его обвинительной физиогномистики не совершал скверных поступков, Слава вслух утешался. «Трус! Не посмел на этот раз! Но ты еще увидишь, такое вытворит, что только охоть и хвататься за голову!» Ошибся Слава и в классификации женского этапа. 58-я статья присутствовала не густо, но все же была. А профессиональной воровкой или проституткой в этом этапе являлась чуть ли не каждая третья. Со следующими этапами их еще прибыло. Профессия, названная древнейшей, была не только первой из человеческих специализаций, но и самой живучей. Формально за проституцию не преследовали. Реально же активистками этого, видимо, очень нужного ремесла забивали все лагеря страны. Норильск не составлял исключения. До первого женского этапа, о котором я рассказывал, женщин не селили в особых зонах, а размещали их бараки во всех лакотделениях, лишь немного в стороне от мужских. Это особых трудностей не причиняло. Даже коменданты не очень-то и суетились, пресекая слишком уж наглые и чуть ли не на глазах посторонних свидания парочек. Но к концу войны большинство женщин водворили в женские лакотделения. Слабого пола в Норильске стало гораздо больше. А на предприятиях и в учреждениях казалось, будто его ряды поредели. Со старых мест не выхватывали только специалисток. Для остальных начальство придумало специфически женское занятие – ручные наружные работы. Конечно, женщин одели в лагерные одежды, достаточно надежно защищавшие от холода и дождя. Конечно, их подкормили, чтобы не валились от бессилия на переходе из жилой в рабочую зону. Но вольного общения с мужчинами им старались не позволять, когда это было возможно. А возможность эта, естественно, была не всегда. В самой глухой чащобе начальственных запретов любовь прокладывала свои дорожки. Я как-то шел по границе зоны. На другой стороне проволочного забора, на улице поселка, бригада женщин разгребала лопатами снег. По эту сторону несколько мужчин перешучивались с ними. Одна кричала: «Ребята, передайте Пашке из ремонтно-механического, что завтра наша бригада выводится на расчистку снега у плавильного. Пусть не собирает большого трамвая. Машка тоже будет. Сегодня у нее освобождение. Пусть ее Костя из воздуховки приходит. Она выйдет ради него. А то ей еще болеть». «Передадим!» — с хохотом орали мужчины из промзоны. «Придет ее Костя, не сомневайся. И насчет трамвая для себя не волнуйся. Будет!» Так совершался уговор о деловом и любовном свидании. И трамвай, то есть группу любовников для одной соберут, и некоего Костю на любовную встречу с другой приведут. Каждый свое. Как я уже сказал, появление специальных женских зон только для общих работ привело к уменьшению женщин на промышленных площадках, где уже действовали разные заводы и цехи. И значение их, оставшихся на заводах и в учреждениях, и без того заметная в условиях, как любят писать в газетных статьях, подавляющего большинства мужчин, быстро возросло. А как велико оно было, доказывает забавное происшествие, случившееся на нашем большом металлургическом заводе в середине 44-го года. Мы сидели в кабинете начальника плавильного цеха, ожидая важного совещания. В директорском фонде появилось несколько килограммов масла, мешок сахара и ящик махорки. Нужно было распределить это богатство по цеховым службам для премирования лучших заключенных. Я пришел со списком своих лаборантов и прибористов. Другие тоже держали в руках бумажки с фамилиями. Рядом со мной, за столом, покрытым красным сукном, расположились Ярослав Шпур, мой приятель, старший мастер цехового ОТК, и малознакомый нам Мурмынчик, лагерный работник, что-то вроде заведующего клубом или инспектора культурно-воспитательной части. Мы знали, что в недалеком прошлом он был профессором истории музыки в известной всей стране консерватории. Долго бедовал на общих работах и в тепло попал сравнительно недавно, заплатив за это кому следовало извлеченным изо рта золотым зубом. Мы со Шпуром тихо беседовали, а Мурмынчик, мужчина лет 40, седоватый, худой и хмурый, сидел молча и прямо, никому не оборачиваясь и ни с кем не разговаривая. У него был тик. Левый глаз подергивался, но правый глядел пронзительно и высокомерно. «Серьезный мужик», — шепнул я Шпуру. «Не могу смотреть на него без улыбки». «Серьезный», — согласился Шпур тоже шепотом. «Не все легкомысленные, как ты. Надо уважать положительных людей». В кабинет вошел начальник цеха Владимир Ваганович Терпогосов, и совещание началось. Собственно, никакого совещания не было. Мы знали заранее, сколько человек каждому из нас надлежит представить на премирование, и молча протягивали Терпогосову наши списки. Он ставил утвердительную галочку против фамилии или вычеркивал ее своим огромным, как жезл, начальственным карандашом. Раньше такими пользовались одни плотники. Мой список был просмотрен в минуту и отдан сидевшему здесь же секретарю. О кандидатурах электриков и механиков слегка поспорили. «Штрафовать вас нужно за безобразное обслуживание, а не награждать», — сказал Терпогосов. Потом и эти списки отправили на исполнение. Но над бумажкой Шпура Терпогосов задумался. «Это кто же Семенова?» — спросил он, постукивая карандашом о стол. «Не Валя?» «Валентина?» — ответил Шпур. На подвижном лице Терпогосова проступил ужас. «Ты в своем уме, Шпур? Да ведь это шалашовка! Сколько раз ты сам приходил ко мне с просьбой убрать ее подальше от вас? Хуже Вали нет работницы на заводе, а ты вздумал ее премировать». Все, что Терпогосов говорил, было правдой, но Ярослав не признавал правды, если она колола глаза. Недаром его считали самой упрямой головой на заводе. Я знал, что Валю он внес в список для количества, чтобы полностью выбрать отпущенный ОТК лимит премий, а не для того, чтобы облагодетельствовать ее персонально. Мысль о том, что он не сумел отстоять своего работника, была для него непереносима. Мгновенно вспылив, он кинулся в спор, готовый сражаться до тех пор, пока не пригрозят карцером за строптивость или не прикажут убираться из кабинета. Это было логичнейшим окончанием затеваемых им дискуссий. Начальство довольно часто прибегало к подобным категорическим решениям в запутанных случаях. Раздосадованный Терпогосов прервал Шпура уже на третьем слове и обратился к нам. «Вы знаете Валю. Прошу высказать свое мнение». Да, конечно, Валю мы знали, и высказать мнение о ней могли. Совещание у Терпогосова происходило, когда на нашем заводе имелось всего 5 женщин, и они работали среди 500 мужчин. Однако и это было еще не все. Валя была не только одна из 5, но и единственная, молодая, красивая, веселая и доступная каждому, кто не сквалыжничал, добиваясь ее. О ее неутомимости и щедрости в любовных делах рассказывали прямо-таки невероятные истории. И она их не опровергала. Поклонники ее никогда не соперничали. Им хватало. Главным образом за это ее и превозносили. А я, если честно, даже не подозревал до нее, что у девушек бывают такие великолепные серые глаза, такие тонкие солнечного сияния длиннющие волосы и такая дьявольски узкая талия при широких почти мужских плечах. И мы знали, конечно, что контролером УТК она только числится. Во всяком случае, слитков никеля с ее клеймом не смог бы разыскать самый дотошный приемщик. Зато Валя легко обнаруживалась во всех местах, где ей не полагалось быть. На рудном дворе, в электромастерской, в конструкторском бюро, в коридорах завода управления, на газоходах, в потайных комнатушках аккумуляторных и высоковольтных подстанций. Обычно ее кто-нибудь сопровождал. Девушке небезопасно одной слоняться среди изголодавшихся мужчин. И каждый раз это был другой сопровождающий, в зависимости от того, куда она забредала. После наших выступлений Шпур потух. Даже он понял, что спорить дальше нет смысла. Но тут попросил слово Мурмынчик. Мы говорили сидя. Он церемонно встал. Проведя рукой по стриженной голове, прежде у него, вероятно, были густые волосы, он проговорил сухо и неторопливо. «Я разрешу себе не согласиться с уважаемым большинством». И после этого произнес настоящую речь. Не 3 минуты, не 5, наконец, как принято было на совещаниях, а все 40. Он не высказывался в прениях, как мы, а словно читал лекцию, распределяя материал от звонка до звонка. Но суть была не в метраже его речи. Она заключалась в том, что уже через минуту мы, зачарованные, не отрываясь, смотрели в его лицо, ловили каждое его слово, упивались его глуховатым, страстным голосом. Он умел говорить, этот не то инспектор КВЧ, не то заведующий клубом. О чем он говорил? Не знаю. Что-то о бедных девушках, которых мы толкаем на преступление своей бездушностью. Или, может, о том, что человеку свойственно питаться и стремиться к уюту, и что униженный, лишенный тепла и достаточной пищи, истощавший и одинокий, он ни перед чем не остановится, чтобы удовлетворить свои естественные влечения. Во всяком случае, хорошо помню, что Мурмынчик призывал нас поверить в чистоту человеческой души и обещал, что на доверие никто не ответит подлостью. «Скажите самому подлому преступнику, только искренне, от сердца, скажите ему, верю, что ты хороший, верю и знаю это о тебе, и человек станет лучше. А здесь не преступник, 18-летняя наивная девушка. Что она знает, что умеет? Протяните ей руку помощи, она не отвергнет ее. Нет». Так великолепно закончил свое выступление Мурмынчик. Не то инспектор, не то заведующий. Долгую минуту мы молчали, придавленные его обвинениями. «М-да», — ошеломленно сказал Терпогосов. «Именно», — мрачно подтвердил Ярослав Шпур. «Ничего не возразишь», — поддержал еще кто-то. Терпогосов был человек вспыльчивый, добрый и решительный. На заводе его любили все — заключенные, вольнонаемные, даже 4 остальные, кроме Вали, женщины. Он вообще был из тех, кто должен нравиться женщинам. Думаю, быстрее всего к нему привязывались дети и собаки, ибо у них особое чутье на хорошего человека. Но проверить эту уверенность я не мог. Детей в нашем поселке почти не было, а местных собак с первого дня их жизни воспитывали в ненависти к людям, меняя их природный характер по правилам передовой науки. «Ладно», — сказал Терпогосов Мурмынчику. «Если у этой Вали сохранилось хоть 10% тех душевных качеств, о которых вы говорили, заглохнуть им не дадим». И он приказал секретарю: «Срочно разыскать и доставить сюда Валю». Пока Терпогосов просматривал оставшиеся списки, Я заговорил с Мурмынчиком. Мне приходилось слышать знаменитых профессоров, таких ораторов, как Луначарский, сказал я. Но ваша сегодняшняя речь по форме лучше всего, что я до сих пор слышал. Он даже не обернулся. Мое мнение его не интересовало. Я продолжал. Такое великолепное умение, конечно, помогает работе культурника. Тогда он немного смягчился и проворчал. С бандитами тоже надо разговаривать, как с людьми. И я так думаю. Но вот на профессиональных проституток из Нагорного лак-отделения даже ваша речь вряд ли подействовала бы. Он сказал сухо. Во всяком случае, я кое-что сделал, чтоб не умножать их армии. Не понимаю вас. Сейчас поймете. В наше отделение временно перевели одну женскую бригаду, слышали? Половина чечено-ингуши и прочие, проштрафившиеся в войну народности. Так вот, там было 4 девушки, еще не испорченные девушки, понимаете? Боже, как их обрабатывали. Таскали подарки, вещи и еду. Устраивали на легкую работу, в теплое помещение, только чтоб поддались. Но одна не стерпела, завела лагерного мужа, нашего же коменданта. Сейчас она работает в больничной лаборатории. А 3 я отстоял. Я вдохнул в их души стойкость. В отместку их заслали на карьер. Мучают холодом и голодом, непосильным трудом. Но они вытерпят до конца. Я в них уверен. У меня было дурацкое свойство, оно всегда мне мешало. Я не столько вслушивался и вдумывался, сколько вглядывался в то, что мне говорили. Я увидел этих 3 девушек, полузамерзших, грязных, вечно голодных. Они ломали кирками бутовый камень. Их засыпал снег, опрокидывал ледяной ветер. И дома в зоне их не ждал друг, случайный и недолгий, но горячий и верный. Они брели под конвоем, мечтая только об отдыхе, единственном доступном благе. «Да, до конца», — сказал я. «До конца своего срока, конечно. Сейчас им по 20, этим девушкам. На волю они выйдут рано состарившимися 30-летними женщинами. Так и не видать им жизни». «Что вы называете жизнью?» — возразил он сурово. Нужно точнее определить этот неясный термин. Мы не успели определить неясный термин «жизнь». В кабинет ворвалась оживленная Валя. Она остановилась у стола, взмахнула своими удивительными праздничными волосами, улыбнулась дерзкой, самоуверенной, манящей улыбкой. Она откинула назад голову, ее большие, широко расставленные груди были нацелены на нас, как пушки. Серые глаза светились, яркие губы приоткрылись. Нет, она не дразнила нас, одиноких. Она знала, что ее вызвали по делу. Но она была уверена, что никакое дело не помешает нам любоваться ею. Она лишь облегчала нам это непременное занятие. «Я здесь, гражданин начальник», — сказала она Терпогосову звонко. «Ругать будете?» Терпогосов не глядел на нее. Он был тогда не женатым. Так ему легче было с ней разговаривать. «Вот что, Валя», — сказал он. «Ругать тебя, конечно, надо. Поведение не блестящее. Тут мы премии распределяли для лучших работников. Ну, да лучшей тебе далеко. Однако есть мнение поддержать тебя авансом. Материально помочь встать на честную дорогу. А ты в ответ на это исправишься. Как не подведешь нас? Оправдаешь доверие?» «Простите, гражданин начальник», — сказала Валя. «А велика премия?» Терпогосов вспыхнул. Мы тоже почувствовали неловкость. Речь шла о высоких принципах, а Валя примешивала к ним какую-то базарную торговлю. «Да не маленькая», — ответил Терпогосов, стараясь сдержать раздражение. «Но и не огромное, конечно. Время военное, фонды скудные. Ну, 0,5 кило сахару, 200 граммов масла, пачка махорки...» «Одну минуточку!» — воскликнула Валя. «Я сейчас вернусь!» И не успели мы остановить ее, как она выбежала из кабинета. Мы в недоумении переглядывались. Терпогосов озадаченно рассмеялся. Ярослав Шпур нахмурился. Один мурмынчик холодно глядел поверх наших голов. Левое нижнее веко у него подергивалось. Валя возвратилась назад меньше, чем через 5 минут. Она с усилием тащила увязанный, как пакет, пуховый платок. Широким движением рванув узел, она вышвырнула на стол его содержимое. По сукну покатились коробки мясных консервов, пачка сахара, килограммовый ком масла, печенье, папиросы. Это было, конечно, не лагерное довольствие. Тут собрали, по крайней мере, полумесячный паёк вольнонаёмного. «Раз у вас фонды скудные, я немного добавлю», — с вызовом сказала Валя. «Мне не жалко. Все это я заработала за сегодняшнее утро». Терпогосов первым овладел собой. «Что ж, добавка твоя принимается», — сказал он. «А пока можешь идти». Когда мы немного успокоились, я обратился к мурмынчику. «Мне кажется все-таки, что на эту Валю ваши речи не подействуют. Не так разве?» Он ответил высокомерно. «Не знаю. Я с ней ни разу по-настоящему не беседовал. Не хочу гадать».